Глава третья. Мой учитель страдает. Я вижу, как судорожно изгибаются его губы, как чмокают, как обсасывают и пытаются выплюнуть нежелающее рождаться слово. Враги его все ближе, дня не проходит без новых ударов и оскорблений, и ему нечем защититься, только пером. Против мечей, против пик и кольев поднимает он свое перо, но слово не рождается. Я готов залепить самому себе оплеуху, ущипнуть себя до крови, лишь бы помочь ему разродиться. Что угодно, лишь бы впустить луч света в окутавший его сознание мрак. Он мог бы быть моим отцом. Я ему об этом сказал, но он рассердился. Или огорчился, я так и не понял. Опускаюсь на лоскутный коврик, как собака. Могу так лежать часами, положив нос на лапы, и готов в любую секунду следовать за ним. На лбу учителя оставили свой след годы и годы непрерывных размышлений. Лоб грязен, то ли от золы из трубки, то ли от копоти фитиля. Длинные волосы свалялись в неопрятные космы. Иногда он отводит их назад, как путник отводит ветки с болотистой лесной тропы. Старается в одиночестве проложить путь во мраке и диких зарослях, где никто и никогда до него не бывал. Нет, не в одиночестве. Я молча следую за ним, чую его следы, запах просмоленной кожи его сапог, шорох вложенного в них сена, запах мокрой шерсти от его одежды. Он пробивается все дальше, в неизвестность, но я всегда с ним. В животе пусто, но я не жалуюсь. Я, как тень, приклеен к его пяткам. Как-то раз мы остановились передохнуть у родника, жадно пили студеную воду, а он все косился на меня. «Как стать хорошим человеком?» Напившись и вытерев губы, спросил учитель. Я промолчал. «Что на это ответишь?» «Как стать хорошим, Юси?» — настаивал он. «И что это значит — быть хорошим?» «Не знаю». Учитель глядел на меня. Глаза его налились жарким светом. «Посмотри на нас». «Посмотри на меня, посмотри на себя. Кто из нас хороший?» «Вы учитель?» «Не называй меня учителем, когда мы одни в лесу». «Я хотел сказать просто». «А почему именно я?» «Потому что вы пастор, служитель Бога. Вы доносите до нас Слово Божие и даже можете от Его имени прощать грехи». «Это моя работа. Разве работа сама по себе делает человека хорошим? Разве не бывает злых священников?» «Ну что вы, учитель, я даже подумать такое не могу. Неправда. Пасторы-пропойцы, прелюбодеи, чревоугодники, пасторы, которые бьют жен до полусмерти. Ты, может, и нет, а я таких встречал». Я не ответил. Посмотрел на дымящийся трутовик, защиту от комаров. «Посмотри на себя, Юси. Ты не обжираешься, не пьянствуешь». «Потому что я нищий». «Ты не хвастаешься, вообще не говоришь о себе, стараешься уйти в тень». «Нет, просто я не... Иногда мне нужно обернуться, чтобы увериться. Ага, ты все еще со мной. Ты тих и незаметен. Как ты можешь быть плохим?» «Но просто совершает куда больше хороших поступков». «От Бога ли они, эти поступки?» «От Бога ли они, Юси? Подумай. Подумай хорошенько. А может, это дьявольская гордыня и тщеславие? Может, мне просто нравится, когда меня хвалят, когда следуют моим проповедям? Я умру, и люди скажут, вот, умер великий человек. А тебя, Юсси, сразу вычеркнут из памяти, словно тебя никогда и не было. Так тень какая-то промелькнула. Я доволен тем, что имею». «Это правда?» «Правда просто». «Вот именно, Юсси. Ты доволен тем, что имеешь. Поэтому ты и есть самый преданный, самый деликатный из всех встреченных мною людей». «Но просто это так и есть, Юси. Но погоди. Деликатный и преданный, да, несомненно. Но хороший ли?» «Я так не думаю». «А может быть, ты просто слепо следуешь своей природе? Ты и я очень разные. Поэтому я так часто нас и сравниваю. Кто идет верной дорогой, ты или я? Я делаю много добрых дел, это правда, но я и сражаюсь, наношу раны, наживаю себе врагов. А ты? Ты подставляешь другую щеку. Он поднял руку, заметив, что я хочу возразить. Погоди, Юси. Ты подставляешь другую щеку, и что? Уже только одно это делает тебя хорошим? Таков и был замысел Создателя. Я уставился на сидящего на его колене слепня с изумрудно-зелеными неживыми глазами. Он терпеливо пытался прокусить брючину. Я научил тебя читать, Юси. Ты берешь мои книги, ты совершенствуешься. Ты задумываешься. Да-да, я вижу, ты задумываешься. Но каков результат? Если кто-то встает на твоем пути, ты берешь свою торбу и уходишь. На север, в горы. Но разве так следует бороться с несовершенством мира? Подумай, Юси, разве это добро уклоняться от борьбы со злом? Я есть червь, а не человек, жалкий червь, бродяга. Просто не смог удержать улыбку. Я вспомнил его любимый псалом. Нет, Юси, ты не червь. Ты наблюдатель. Я давно заметил, ты изучаешь окружающий мир. Не так ли? Да, но пытаешься понять, как он устроен, этот мир, как устроены люди. Это хорошо. Это дар. Не все на это способны. Но как ты используешь этот дар? Это главный вопрос, Юси. Как ты используешь этот дар? Что ты делаешь для победы добра над злом? В горле у меня быстро вырос тяжелый болезненный ком. В чем он меня обвиняет? Это несправедливо. Мне захотелось убежать. Ему меня ни за что не догнать, как меня и не было. Но он заметил и взял меня за руку, будто я не человек, а воробей. И он на всякий случай накинул мне на крыло петлю, чтоб не трепыхался. Прост научил меня видеть. Не смотреть, а видеть. Видеть, что мир под твоим взглядом может измениться. Все свое детство я бродил по горным ущельям, сосновым и березовым лесам, осторожно ступал на зыбкие болотистые кочки, и под ногами моими хлюпала подернутая ряской черная опасная вода. Край этот мой. Я знал его снаружи и изнутри, этот суровый северный край. Эти реки со скалистыми берегами, эти извилистые звериные тропы. Я его знал, этот мир, но я его не видел. Помню, просто взял меня с собой в одну из своих, как он их называл, экспедиций. Торба моя была полна еды, но не только. Он положил краски, карандаши и толстую серую бумагу. Мы шли довольно долго. К вечеру остановились в Лехта, маленькой сосновой рощице, окруженной мозаичной черно-зеленой пустошью. Оба устали, и я, и он. Я быстро разжег костер и начал готовить ночлег, а он наломал хлеб и нарезал сушеное мясо. Комары кусались немилосердно. Прост протянул мне баночку с дегтем, но я вместо этого собрал в горсть узкие темные листочки низкого кустика, растер и намазал запястье. Комарам сильный запах не по нраву. «Ледум палюстра», — сказал Прост. «Что?» «Растение, которым ты намазался. Ледум палюстра». «Ледум что?» — пробормотал я. Он неожиданно резво вскочил. — Багульник, иди за мной. Мы оставили наши торбы. Сосняк кончился, дальше начиналось болото. Прост оживился. Он рыскал глазами по земле, словно искал что-то. Давно хотел здесь побывать. Настоящая аптека. Несметное богатство. Я посмотрел. Болото. Насколько глаз хватает — болото. Совершенно неподвижное. Но кажется, что покачивается. Покачивается очень медленно, почти неуловимо. А на самом деле неподвижно. Что ты видишь, Юси? Ничего. Он обернулся с улыбкой. Ничего. А это что? Трава. Нет, не трава. Осока. Ага, осока, я вижу осоку. Прост вздохнул и двинулся дальше. Июль только начинался, паводок еще не спал. Мы намотали на шею шарфы. Защита от плотоядных насекомых, миллионами вылупляющихся из своих куколок в каждой луже. Вот с этой точки, где я сейчас стою, я вижу десятки ее видов, Юси. Я говорю об осоке. А ивы? Этот загадочный род. Ты видишь, какие они разные? Не, не вижу. А глянь вон туда. Их мы рассмотрим завтра, но посмотри, как они светятся. Прост говорит, а вон тех цветах? Орхидеи, Юси, орхидеи в нашем краю, посмотри, прямо у тебя под носом. Асимметричные, 6 лепестков и губа, цветок словно облизывается. На одном стебле качались 3 странных темно-розовых цветка. Он приказал мне встать на колени прямо на мокрую землю и рассмотреть их как следует. Ближе, Юси, понюхай. Я чуть не ткнулся носом в цветы и втянул воздух. Очень слабый, почти неощутимый, сладковатый запах тут же исчез, будто испугался, что его распознают. Чувствуешь? Ты чувствуешь? Ну, в общем, я думаю, это запах Бога. Там, где я раньше видел только деревья, траву и мох, мне открылись невероятные богатства. Куда бы я ни посмотрел, ждали новые открытия. И каждому растению, каждому деревцу, каждой травинке была посвящена отдельная страница в гигантской энциклопедии Создателя. Мне казалось чудом, какое разнообразие таится в каждом крошечном растении. Посмотреть в лупу и вдруг обнаружить, что какой-то невзрачный стебелек покрыт крошечными изящными волосками, что края листьев неровные, а зазубренные или волнистые. И все это не случайность, не игра, а великий и выверенный план, в котором каждое растение занимает свое, только ему отведенное место в мироздании. И Господь снабдил его всеми приспособлениями для жизни именно здесь, а не где-то еще. Просто объяснил, весь растительный мир делится на классы, семейства и роды. Рассказал, что у однодольных жилки идут параллельно, например, у травы или у лилий, а у двудольных, как у птичьего пера. Почему некоторые цветы так прекрасны, так ярки? Например, кувшинки или лазурные факелы иван-чая. А вот почему. Их оплодотворяют насекомые, и цветы стараются привлечь их внимание. А другие едва видны, скажем, у ольхи. Или серые, почти незаметные цветочки некоторых трав. Но над ними то и дело появляется облачко пыльцы. Их опыляет ветер. Цветы с 4 лепестками называются крусиферы, крестоцветные. А те, у которых цветы напоминают веник, зонтичные, умбелиферы. Просто останавливался в немом восхищении у любого болотца и вздыхал. Ах, почему жизнь так коротка, не успеешь даже прикоснуться ко всей этой роскоши. А потом опускался на колени и доставал свою лупу. Внимание его привлекал какой-нибудь дюймовой высоты стебелек. Это он, учитель, научил меня искусству запоминания. «Знание приходит через зрение», — сказал он. «Когда ты видишь растение, которого никогда раньше не встречал, постарайся рассмотреть его со всех сторон». Потом посмотри поближе, запомни все, каждую деталь. Цвет, форма стебля, лепестков, пестика, тычинок. И ты даже не можешь представить, какая радость вновь встретиться с этим малышом. А, я тебя узнал. Эта наука далась мне легко. Труднее пришлось с латынью, тут я вынужден был зубрить. Когда я узнал, что обычная таволга или лосиная травка называется... «Филипендия ульмария», мне пришлось 20 раз повторить это замысловатое название. Нет, наверное, не 20, а все 100. И все равно, через час оно исчезло из памяти, выветрилось, и начинай все заново. Прост был прав, после множества таких прогулок я начал видеть. Растения и деревья стали моими друзьями. Я узнавал их с радостью и волнением, как узнают старых знакомых. «Ага, вот ты стоишь и радуешься солнышку, а вот твой брат, И сестричка тоже тут старается держаться поближе. Каждое лето приходила эта ни с чем не сравнимая радость узнавания. Я с нетерпением ждал встречи со старыми знакомыми, знал время цветения каждого из них. И именно потому, что растения были мне так хорошо знакомы, я легко замечал что-то новое. Внезапно мог остановиться, как вкопанный в сыром ельнике. А это что там, между корней? Раньше я бы, не думая, наступил или прошел мимо. Что это? Королархиза трифида. Ладьян. Вид орхидеи. Молодец, Юси. Очень необычно для наших широт. От похвалы у меня загорелись щеки. Я быстро присел на корточки и, как всегда, забормотал. Королархиза трифида, королархиза трифида. Скоро и ладьян станет моим другом.